Но тщетно Даниил уговаривал поляков подступить поближе к городу. Те никак не согласились. Даниил сильно горевал, тем более что большая часть его войска с сыном Львом отправилась другим путем и неизвестно где находилась. Наконец пришел Лев Данилович, и началась осада, которая, однако, не имела успеха по причине глазной болезни Данииловой. Взят был только ближний город Насилья, Носсельд. Опустошивши в конец всю землю Опавскую, Даниил и Болеслав возвратились домой. Даниил по уговору с королем венгерским опустошил чешские владения. Но король не исполнил своих обещаний, данных Роману, и оставил его в городе Нейбурге подле Вены, безо всякой помощи. Чешский король Отто Кар осадил Нейбург и, не будучи в состоянии взять его силою, прислал сказать Роману: «Ты мне родня и свояк». Отто Кар был женат на Маргарите, другой сестре австрийского герцога Фридриха. «Оставь венгерского короля, и мы разделим с тобою пополам Австрию. Король тебе много обещает и ничего не сделает, а я тебе говорю правду и поставлю свидетелей, папу и 12 епископов». Роман отвечал: «Не могу иметь с тобою никакого дела, потому что стыдно будет мне и грех, вопреки обещаниям, покинуть короля венгерского», и послал объявить последнему о предложении Отто Кара, прося немедленной помощи. Но король явно его обманывал, хотел Австрию для себя, а Роману обещал дать города в Венгрии и не посылал ему помощи. А между тем осажденные терпели сильный голод в Нейбурге. Одна женщина тайком прокрадывалась в Вену и покупала там съестные припасы для князя. Тогда жена Романова стала уговаривать мужа ехать к отцу, и Роман, воспользовавшись доброходством какого-то Веренгера Просвела, выбрался из города и уехал в Галицию. В 1260 году Даниил опять соединил полки свои с войском Беллы против Отто Кара Богемского. Но союзники были разбиты последним при реке Морави, и Даниил должен был отказаться от надежды видеть сына своего на престоле австрийском, тем более что татарские отношения занимали тогда все его внимание.